Но ему удалось настроиться на нужный лад, не думать о Шапокрыле как о враге, и он тоже коснулся зверя без каких-либо последствий для себя. За ним и Мета сделала попытку, но не сумела одолеть ужас, который охватил ее, когда она приблизилась к Шапокрылу. «Не получается. Не могу я себя переломить», — произнесла она. «Я уже верю тебе, но все равно не могу». Скоп, когда все повернулись к нему, закричал, что это сплошной обман. Потом бросился на арбалетчиков, и его оглушили ударом приклада. Но перяне уже прозрели. «Что же будет теперь?» — спросила Метта. В ее голосе звучала тревога, которую разделяли не только все собравшиеся в отсеке, но и тысячи перян, смотревших в эту минуту на экраны своих визифонов. «Что будет теперь?» Они глядели на Изона и ждали ответа. Ждали горожане, ждали арбалетчики, опустив свое оружие. Распри на время были забыты. Этот инопланетник внес смятение в привычный им старый мир, все перевернул, и они как бы очутились в новом, неведомом мире перед лицом необычных проблем. «Погодите», — он поднял руку, — «я не врачеватель социальных недугов. Куда мне думать над тем, как исцелить эту планету силачей и снайперов? Я и без того только чудом дотянул до сегодняшнего дня, а по закону вероятности мне уже раз 10 полагалось быть убитым». «Хотя ты и верный, Изон», — сказала Мета, — «но кроме тебя некому нас выручить. Как ты все-таки мыслишь себе наше будущее?» Внезапная усталость заставила Изона сесть в пилотское кресло. Он обвел взглядом обступивших его перьян. Лица вроде бы искренние. И никто не обратил внимания, что он уже давно убрал руку с тумблера топливного насоса. Междуусобицы забыты, во всяком случае, на время. «Хорошо, я скажу вам свои соображения», — заговорил он, стараясь поудобнее примостить свои ноющие суставы. «Я много размышлял в эти дни, пытался найти ответ. И первое, до чего додумался, это то, что идеальное решение, которое подсказывает логика, тут не годится. Да-да, боюсь, что из древней мечты о мирном соседстве льва и ягненка ничего не выйдет. Кроме приятного завтрака для льва. Казалось бы, теперь, когда вы все знаете истинную причину ваших неладов, разумнее всего было бы снести периметры и зажить вместе в мире и согласии. Прелестная картинка, совсем как братство льва и ягненка. И кончится, скорее всего, в том же духе. Одному вдруг придет на ум, что корчевщики неопрятные, другому, что жестянщики безмозглые. Глядишь, и готов свеженький покойник. И пошли крошить друг друга, а кто возьмет верх, тех сожрут животные, которые заполонят незащищенный город. Словом, решение найти не так просто». Слова Изона вернули перян к действительности, и они сразу насторожились. Арбалетчики подняли свое оружие, а пленники отступили к стене и насупились. «Вот-вот, я это самое и подразумевал», — сказал Изон. «Ненадолго вас схватило, верно?» По лицам перян было видно, как им неловко, что они поддались безотчетному порыву. «Чтобы придумать что-нибудь путное на будущее, — продолжал он, — надо учитывать инерцию. Во-первых, инерцию мышления. Истина в вашем представлении — это еще не истина на деле. В варварских религиях примитивных миров научными фактами и не пахнет, хотя они призваны объяснять все на свете. Лишите дикаря логической основы его убеждений, он все равно от них не откажется, только заменит слово «убеждение» словом «вера», потому что не сомневается в своей правоте. А не сомневается он, потому что верит. Мнимая логика строит замкнутый круг, на который не дозволено покушаться. Это и есть инерция мышления. Когда рассуждают по принципу «что всегда было, то всегда будет», и упорно не желают бросить старую колею, перестроить мышление на новый лад. Но инерция мышления не единственный барьер на вашем пути. Есть еще один вид инерции. Кто-то из вас согласился с моим рассуждением и даже готов перестроиться. А как все остальные? Как те, которые не желают размышлять, предпочитают жить по старинке, подчиняться не рассудку, а рефлексам, которые написали на своем знамени, что всегда было, то всегда будет. Они будут тормозить любое ваше начинание, любую попытку двигаться вперед на основе того нового, что вы узнали. «Выходит, все напрасно? Наш мир обречен?» — спросил Ресс. «Я этого не сказал. Мне только хотелось показать, что ваши проблемы не решишь одним поворотом некоего мозгового переключателя. Лично я представляю себе три пути, и очень может быть, что развитие пойдет сразу по всем трем. Первый и наилучший путь — воссоединение городских и сельских перьян. У тех и других есть проблемы, те и другие могут чем-то поделиться полезным. Возьмем горожан, у вас наука и контакт с галактикой, и кроме того губительная война. А ваши двоюродные братья в джунглях живут в мире с планетой, но у них нет медицины и прочих благ, которые дает наука, нет контакта с другими культурами. Вам следует объединиться и пожинать плоды сотрудничества. Разумеется, для этого надо похоронить обоюдную ненависть, основанную на предрассудках. Но это можно сделать только вдали от города, где все пропитано войной. Пусть каждый, у кого есть необходимые для этого способности, пойдет добровольно к жителям леса, чтобы поделиться с ними своими знаниями. Пойдет с чистой душой. Вам никто не причинит зла. И вы научитесь жить в ладу с пиром, вместо того, чтобы воевать с ним. В конечном счете появятся цивилизованные общины, которые будут состоять не из корчевщиков или из жестянщиков, а из пирян.